День шестой. Сложенный из обрывков упаковочного картона костер быстро занялся пламенем, выхватывая из окружающего мрака замызганный пол станционной платформы, и стоящие вокруг люди потянули к огню озябшие руки. С десяток ближайших к костру людей выключили фонарики своих коммуникаторов, на заднем плане множество небольших световых лучей пришло в хаотичное движение. Загорелся! Надо собрать больше костров! Одного на всех не хватит! Один костер разожжем у входа в вагон с продуктами, чтобы никто не вошел туда незамеченным. Картона надолго не хватит. Нужно топливо посерьезнее. Разберем вагоны. Там должен быть горючий материал. Вытаскивайте мебель из служебных помещений. Там все из дерева плиты гореть будет. Кто-нибудь, помогите вынести больных к костру. Самостоятельно им не выйти. Ответом ему была тишина. Никто не желал делить место у огня с кем-то еще. Фельдшер тяжело вздохнул. Аккумуляторные емкости станции опустили под утро, раньше ожидаемого срока. После того, как оба техника покинули станцию и ушли вместе с Порфирьевым, никто за режимом энергопотребления не следил, и все бросились заряжать свои коммуникаторы. Кто ради карт местности, кто ради фонарика, кто просто без объяснения причин. В результате 2000 пользователей создали дополнительную нагрузку на последние остатки энергии, и к утру она иссякла. Через несколько часов на станции стало холодать. Дети в вагонах требовали еды, и активисты решили развести костер. Все понимали, что это вызовет задымление, которое приведет к отравлению угарными газами, и на разведение огня решились не сразу, надеясь на штурм бомбоубежища. Второе бомбоубежище найти так и не удалось. Активисты несколько часов блуждали по окутанным пыльным мраком развалинам. Потом у тех, кто был без скафандров, начались признаки радиоактивного поражения, и команда вернулась назад. На обратном пути оказалось, что без навигатора на незнакомой местности не умеет ориентироваться никто, а карта привязана приблизительно, с ошибкой в 5-10 метров. Из-за этого поисковая команда прошла мимо станции, не заметив нарыв в забитом пылью сумраке. Пока поняли, пока вернулись, пока нашли старый маршрут и вышли к норе, половина тех, кто не имел скафандров, умерли от радиации. Их тела оставили недалеко от норы, остальные вернулись живыми. Но доза облучения оказалась настолько велика, что они умерли к полуночи. Местные активисты изучили принесенные ими данные, наложив зафиксированные маршруты на карты, и пришли к выводу, что погибшая команда все-таки побывала на месте второго бомбоубежища, но не смогла его найти, потому что бомбоубежище погребено под 5-метровым слоем обломков, и в отличие от первого, вход туда никем не откапывался, из чего был сделан вывод, что второе бомбоубежище либо погибло, либо похоронено заживо и туда не добраться. Активисты надели освободившиеся скафандры и ушли к первому бомбоубежищу. Через 2 часа они вернулись с обнадеживающими новостями. Запершиеся в бомбоубежище подонки не желают впускать гибнущих людей, и все те, кто понадеялся на их помощь и пошел туда без антирада и скафандров, уже умерли. Но те, кто был в скафандрах, сумели обнаружить вентиляционную шахту и засыпали ее обломками и мусором намертво. Приток воздуха в бомбоубежище прекратился, это гарантированно, и теперь осталось лишь дождаться, когда подонки откроют ворота. Как только это произойдет, активисты ворвутся в бомбоубежище и потребуют, чтобы все население станции было немедленно переселено туда и обеспечено средствами защиты для передвижения. Вернувшиеся активисты подчеркнули, что для успешного давления на подонков из бомбоубежища 3 человек может оказаться недостаточно, и потому они вчетвером должны присоединиться к ним, и им желательно иметь оружие. В служебных помещениях был объявлен обыск с целью обнаружения полицейских пистолетов и пистолетов-пулеметов, спрятанных Абдулаевым неизвестно где. Все было перевернуто с ног на голову, вытряхнуто и вывернуто наизнанку, но найти оружие так и не удалось. Кое-кто даже набросился на фельдшера с обвинениями в сговоре с ныне покойными полицейскими, и его едва не избили толпой. К счастью, среди активистов нашлись здравомыслящие люди, которые за него заступились. В общем, оружие не нашли, и четверо активистов в скафандрах отправились обратно к бомбоубежищу, обещая вернуться в скором времени и всех спасти. С тех пор никаких известий от них не было, и фельдшер понимал, что надежды нет. Даже если в норе, которая ведет в то бомбоубежище, уровень радиации в 10 раз ниже, чем на поверхности, за прошедшие сутки все семеро активистов получили смертельную дозу, даже несмотря на наличие скафандров. Поэтому они либо умерли, и их трупы лежат сейчас там, в норе, перед закрытыми воротами бомбоубежища, либо они добились своего и их впустили внутрь. Только возвращаться за кем бы то ни было сюда, на станцию, они не собираются. Узнать, что именно произошло, уже не удастся никогда. Но надежда умирает последней, и на погрузившейся во мрак быстро остывающей станции 3 с лишним тысячи человек до сих пор ждут помощи. В конце концов, запаса продуктов хватит еще на 2 суток, если экономить, и какой-то шанс есть. Температура на оставшейся без отопления станции быстро понижалась. Вырубившаяся вентиляция красноречиво напоминала о приближающемся дефиците кислорода. Артезианская скважина без электричества не работала. Уровень затапливающей тоннели воды был почти по колено. Измученные дети плакали, прося еды и тепла. Людей охватил страх, и погруженная во тьму станция озарилась светом персональных коммуникаторов, при помощи которых активисты собирали в кучу рваный упаковочный картон для растопки. Но обрекать себя на газовую камеру и зажигать огонь несколько часов никто не решался. Последней каплей стал отказ нагнетателя, установленного наверху. Его аккумулятор иссяк, и гул лопастей стих, сообщая об отключении устройства. После этого кто-то заявил, что держать гермоворота закрытыми нет смысла. Это лишь ускорит наступление нехватки кислорода. Единственный выход – это открыть гермоворота и разжечь костры. Огонь позволит обогреться и разогреть пищу. Дым от костров будет выходить через ворота, подниматься вверх и уходить через нору на улицу. Более холодный воздух, пригодный для дыхания, будет опускаться вниз, что позволит людям дышать. Нагнетатель больше не работает. Радиоактивная пыль не будет идти на станцию сплошным потоком и частично осядет на длинных эскалаторах. Все это в совокупности даст людям возможность пережить несколько дней, а за это время из бомбоубежища придет помощь или еще откуда-нибудь. Аварийный передатчик работает ежедневно, вот уже почти неделю, так что МЧС в курсе их проблемы и знает, где искать. Вряд ли кто-то не понимал, что все это иллюзии. Но люди стремились выжить и потому предпринимали любые попытки. Гермоворота открыли, центральный костер сложили ближе к выходу, чтобы дым выходил сразу, и после нескольких неудачных попыток разожгли. Огонь разгорается, принося тепло. Дым валит в распахнутые ворота. Идущая оттуда радиация невидима и неощутима, и кому-нибудь может показаться, что еще не все потеряно. «Люди, помогите мне вынести больных!» – тоскливо повторил фельдшер, окидывая людей просящим взглядом. «Я один не смогу!» «Мне нужно обогреть и накормить ребенка. Я не могу сейчас вам помочь!» «Отогреемся, поедим, потом вынесем. У меня пальцы окоченели, в руках ничего не держится!» Остальные ответы были в этом же роде. И фельдшер устало побрел в медпункт, зябко кутаясь в заляпанный грязью медицинский халат. Становится все холоднее. Ему бы самому не помешает отогреться. Позади послышались множественные шаги, и он обернулся, надеясь увидеть помощников. Оказалось, что спешившие следом люди торопятся добраться до мебели, чтобы пустить ее на растопку. Лежащих на столах и кушетках обессилевших больных перекладывали на пол. Через тех, кто уже лежал на полу, перешагивали словно через мусор и тащили мебель к выходу. Негабаритные столы разламывали прямо на месте, в темноте наступая на пациентов. Кто-то из них издавал слабые стоны, но большая часть находилась без сознания. И отстраненно наблюдающий за разгромом мебели фельдшер подумал, что в сознание им не прийти уже никогда. Быть может, для них это даже к лучшему. Терзающее бессознательное тело жажды усилилось, и Антон с трудом разлепил воспаленные веки, прислушиваясь к непонятному монотонному голосу. Мутная пелена перед глазами прояснилась, и он увидел потолок спецпалатки, освещенный тусклым светом. Монотонная бубнилка оказалась шумом портативной фильтровентиляционной установки, и Овечкин попытался сесть с мучительной гримасой, сопротивляясь боли, терзающей все имеющиеся у тела мышцы. Взгляд натолкнулся на какой-то расплывчатый силуэт, и несколько секунд Антон непонимающе смотрел на непонятное существо, переходящее от одного лежащего человека к другому. Потом он понял, что видит Порфирьева, все еще облаченного в свое секретное спецназовское снаряжение. В руках у него был какой-то грязный пакет, из которого тот доставал какие-то тряпки и укладывал их на лбы больным людям. Судя по покрывающей пакет испарине, амбал принес его с улицы. Видимо, таким способом он охлаждал сложенные внутри тряпицы для холодных компрессов. В палатке было достаточно опрятно. Следы рвотных масс вычищены, вокруг стояла тишина. Люди были распределены по палатке, все спали, либо находились без сознания. «Олег!» Овечкин повысил голос, привлекая внимание Порфирьева, но тут же схватился за голову. Звук собственной речи больно ударил по гудящему мозгу, и Антон зашептал: «Дай воды!» «Фляга возле печки», — ответил тот, продолжая возиться с больными. «Много не пей, воды мало». Овечкин нашел взглядом печку и замер, замечая замершую возле входа жену. Дилара сидела на прорезиненном полу, неподвижная, словно истукан, и смотрела невидящим взглядом на объемистый сверток метровой длины, лежащий рядом. Чуть поодаль от нее, тоже на полу, спал Давид, и сиплый присвист его неровного дыхания тонул в тихом гуле фильтровентиляционной установки. «Диля!» Овечкин заторопился к жене. «Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» Он подхватил армейскую флягу с водой, лежащую возле печки. «Пить хочешь?» Антон торопливо отвинтил крышку и протянул флягу Диларе, но та не шелохнулась. Тогда он сделал глоток сам. Теплая вода отдавала какой-то химией, но едва организм ощутил во рту влагу, пить захотелось настолько сильно, что Овечкину стоило огромных трудов остановиться и не осушить полупустую флягу целиком. «Надо дать воды Амине!» Он заставил себя оторваться от горлышка и поискал глазами дочурку. Амины нигде не было, и он осмотрел палатку еще раз. Его взгляд вернулся к лежащему возле жены свертку. Он увидел остекленевший взгляд Дилары и все понял. «Что? Как это? Не может быть! Этого не может быть! Развяжите ее! Она без сознания! Она может задохнуться! Ей необходим воздух!» Овечкин бросился к свертку, вцепляясь в измазанный грязью брезент, и попытался развязать узел. «Не надо!» – тихо произнесла Дилара бесцветным голосом, не двигаясь с места. «Не тревожь ее. Ей было очень больно. Не развязывай. Не хочу видеть». Она вновь умолкла, не переставая смотреть в никуда, и Антон замер, не в силах отпустить сверток. Он упал на колени, уткнувшись в сверток головой, и зарыдал. «Убери голову. Брезент фонит». «Что?» Овечкин посмотрел на него мутным взглядом и вскочил, вспыхивая ненавистью. «Это ты виноват! Ты! Надо было оставаться в метро! Убьем, сволочь!» Антон бросился к ближайшему спящему военному и схватил его автомат. Порфирьев резким движением выхватил боевой нож и мощным броском отправил его в голову Овечкина. Прежде чем Антон смог что-либо понять, тяжелая ножевая рукоять врезалась ему в лоб, и он упал навзничь, роняя оружие и хватаясь за раскалывающуюся от боли голову. «Я тебя за собой силой не тащил», – флегматично изрек Порфирьев, укладывая на лоб Петровича очередной холодный компресс. «Сами пошли». «Капитан!» – очнувшийся генерал поднял голову и хрипло просипел. «Не убивай его. Инженер-механик может пригодиться. Нам потребуется техника, иначе все передохнем». «Я в курсе. Ему рукоятью прилетело. Жить будет». «Дети умерли?» не пережили интоксикацию? Девочка умерла. Парнишка выжил. Повезло. Генерал опустил голову. Думал, оба умрут. Передозировку антирада без биорегенератора не каждый взрослый пережить может. Радуйся, инженер. Есть чему. Все, кто остался в метро, не проживут и пары суток. Капитан, сколько мы уже здесь? 14 часов. Значит, еще 10. И можно выходить. Генерал с трудом огляделся. Еще потерь есть? Больше нет. На этот раз. У нас больше нет антирада. У нас есть. Генерал закрыл глаза. Поделимся. Попить бы. Есть вода? Талая. Я отфильтровал и провел обеззараживание. На вкус дрянь. Зато пить можно. Понемногу. Здоровяк скользнул взглядом по отброшенной Овечкиным незакрытой фляге и достал еще одну, уложенную между спящими больными. Порфирьев передал ее генералу, и тот жадно приложился к горлышку. Он сделал несколько глотков и отдышался, с сожалением взвешивая флягу в руке. Как ты выходишь за снегом без антирада? У тебя защита слабая. Я не выхожу. Входной полог приоткрываю, просовываю руку и нагребаю снега. Там сыплет, как из ведра. Облучишься. Безразлично констатировал генерал, завинчивая флягу. Другой воды нет. Народ как от интоксикации отходить стал. Все пить просить начали. Надо было что-то делать. Без воды никто на ноги не встанет. Ваш лейтенант сказал, где химия для обеззараживания лежит. А снега за бортом хватает. Вы говорили, что если выберемся из блокады роботов, то у нас есть шансы. Куда пойдем? Считаешь, что уже выбрались? 13 километров не гарантия. Роботы за нами не пошли. Порфирьев переместился к следующему больному. Может, неинтересно мы им. Или не нашли они наш след вовремя, а потом его снегом засыпало. Если они работают в заданном квадрате, то без оснований уходить из него не будут. Нам еще 10 часов тут сидеть. Так что если нас найдут, мы об этом узнаем. Это точно. Ты говорил, что к подземстрою хотел идти. Это правильное решение. По нему глубинными не били. По крайней мере, пока не пропали остатки связи, такого не было. Есть шанс, что подземстрой уцелел. Там собственный реактор, замкнутый цикл, гидропоника, медблок. Лет на 100 этого хватит. До туда почти 500 километров. Я думал, что за Москвой есть незараженные территории. Планировал выйти туда по кратчайшему и со временем добраться до подземстроя. Но если сейчас везде как здесь, то пешком не дойти. Нужен транспорт повышенной проходимости. Я не знаю, где такой взять. Вокруг одни ошметки. Можно попытаться поискать воинские части, но вряд ли от них осталось больше. От них осталось меньше. Но выход имеется. Неподалеку есть склады Росрезерва. Если идти в обход Москвы, то до них километров 60 с лишним. Напрямик 50. Через город нельзя. Порфирьев положил на лоб лейтенанту последнюю холодную тряпицу. Еще один такой переход, и никакой антирад не поможет. Лучше лишнюю десятку в обход. Дойдем за 15 часов. Это два перехода под антирадом. Там есть техника? До начала ударов была. Если склады не разнесло, то найдем. Планы хранилища и коды доступа у меня есть. На 400 километров запаса хода хватит. При благоприятных обстоятельствах можем за один присест добраться. Если не заблудимся. Не заблудимся. Порфирьев подошел к Овечкину, пытающемуся вытирать кровь с рассеченного лба, и принялся подбирать валяющееся рядом оружие. Главное до Нижнего добраться. Дальше я дорогу найду. Ты там был? В подземстрое? Два раза. Здоровяк подхватил свой нож и сунул его в ножны на груди. Когда работу искал. Он поднял автомат, проверил постановку на предохранитель и положил оружие рядом с владельцем. Пытался в охрану устроиться. И как? Генерал принял сидячее положение и посмотрел на кучу гермошлемов, противогазов и респираторов, сложенных на небольшом настиле. Не взяли. Порфирий вернулся на свое место и уселся рядом с рюкзаком. А что так? Генерал выбрал из кучи свой шлем. Не прошел по конкурсу. Меня из армии по статье уволили. Забей. ГРУшников туда все равно не берут. Шрецкий предпочитает работать с ФСБ. Из ваших в подземстрой только одного взяли. Да и то только во второй, который в глуши под Новосибирском. Пропихнули через Москву из уважения перед заслугами. Я видел личное дело. Это полный отморозок. На нем живого места нет. Списали к Шрецкому чуть ли не из госпиталя. У тебя карта работает? Как лейтенант очнется, возьми у него координаты складов. Только у нас карта к местности не привязана. С тех пор, как спутники накрылись, навигации нет. Я привязал. Порфирьев улегся на рюкзак, как на подушку. Пока мы из Москвы выбирались. Значит, дойдем. Если повезет и техника там уцелела, то антирады хватит до самого подземстроя. Он посмотрел на поднимающегося Овечкина. Очухался? Флягу подбери, там еще вода осталась. Я вам не позволю! Антона охватил приступ головокружения, и он запнулся. О, Господи! А силенок-то хватит? Осторожнее, товарищ генерал. Порфирьев с тревогой нахмурился. Он поставит вам дизлайк. Он лучше всех в нашем офисе умеет делать это. У него 3000 фолловеров. Твою мать! Генерал вяло выпучил глаза. Это все меняет. Успокойся, инженер. Твою дочь уже не вернуть. Иди побудь с женой. Ей сейчас тяжело. Я вам не позволю рисковать жизнью моего сына. Он может не перенести вторую интоксикацию. Он до сих пор не пришел в себя. Нормально все с ним. Перебил его Порфирьев, недовольно морщась. Очнулся он, попил и уснул. Как проснется, покормим. Успеет восстановиться. Замолчи! Это ты ее убил! Ты! Тебе плевать на мою семью! Думаешь, я не помню, как тыкал этими словами мне в лицо? Он обернулся к генералу. Я не позволю вам убить моего сына! Он останется здесь, с матерью! Мы дойдем до складов, возьмем технику и вернемся за ними! К тому времени они умрут от облучения. Не умрут! В палатке они смогут дождаться нашего возвращения! Без палатки умрем мы. Генерал хмуро посмотрел на Порфирьева. Капитан, ты зафигачил ему по башке слишком сильно. Мы можем рискнуть. Без женщины и ребенка мы сможем идти быстрее. Мы доберемся до складов за один переход. Это спасет им жизнь. Когда начался обмен ударами... Генерал равнодушно смотрел на Антона. Моя семья была со мной. Ее эвакуировали заранее, как положено. В полном составе. Жена, обе дочери, их мужья, 3 внука. Они чуть младше твоих детей. После того, как подземный город разнесло в клочья, погибли все, кроме 2, самых маленьких. Их замуровало под землей вплотную к эпицентру одного из взрывов. Я послал туда людей. 10 человек в антирадиационной защите и единственный уцелевший трактор. Они прорывались в эпицентр больше часа, но все-таки докопались и вытащили моих внуков вместе с трупом их матери. Детей доставили ко мне. Медиков в живых не осталось, и через 84 минуты мои 3-летние внуки умерли у меня на руках. Еще через час умерли все те, кого я отправил на их выкапывание. В итоге я потерял 12 человек вместо 2. Генерал сделал паузу и посмотрел на Овечкина с такой ненавистью, что тот невольно отшатнулся. А ведь я с самого начала знал, что так будет. Лицо генерала исказило гримаса не то злобы, не то боли. Дети попали под гамма-излучение, антирада им тоже никто не дал. Они не погибли сразу лишь потому, что оказались дальше всех от эпицентра на какие-то 10 метров обрушившейся породы. Но их мать, пока выбиралась туда, где хоть как-то цепляла внутренняя связь, облучилась насмерть. А ведь ей пришлось проползти всего 12 метров. 6 туда и столько же обратно. Я все это понимал, но все равно отправил людей на смерть. В итоге, когда мы начали выбираться на поверхность, нас не просто было на 10 человек меньше, чем могло бы быть. Если бы хотя бы некоторые из той десятки сумели дойти до сюда, у нас было бы больше бойцов, больше оружия, больше припасов и оборудования. Потому что все это тащат на себе люди, взрослые и сильные. И мы бы не пили сейчас радиоактивную воду, приготовленную из ядовитого снега, который в полевых условиях полностью не очистит никакой химией. Генерал вновь замолчал и его взгляд опустил. Ты помнишь лозунг «Все лучшее детям, инженер»? Конечно, помнишь. Так вот, это принцип всех времен, кроме одного. Кроме такого, как сейчас. Во времена катастрофы, охватившей весь мир, дети не выживают. Это не просто слабое звено, это обуза, оттягивающая на себя силы и средства. Если погибнут дети, но выживут взрослые, мир еще может возродиться. Взрослые найдут чистое место или забьются в какой-нибудь вонючий угол. И если не передохнут, то у них еще могут быть дети, если повезет. Но если погибнут взрослые, то дети не выживут. Без взрослых у них нет шансов. Даже сидя в этой палатке, твои жена и сын умрут. От голода, жажды или заражения, когда сдохнут аккумуляторы фильтровентиляционной установки, или их найдут роботы. Мы могли бы оставить с ними кого-нибудь! Уж не тебя ли? Генеральская рука потянулась к кобуре, он вытащил пистолет и направил его Овечкину в голову. В этой теплой палаточке. А мы все пойдем подыхать ради твоей семьи, так? Я не имел в виду себя! Антона охватил страх. Я пойду вместе с вами! И вместе с нами поддохнешь. Потому что без палатки мы умрем на марше. Пройти почти 70 километров за 7,5 часов невозможно. Ты забыл, как мы ползли сюда по этой свалке обломков? За 3 часа мы прошли 13 километров и чуть не выплюнули внутренности. С тех пор за бортом стало еще холоднее, еще темнее. А вместе со снегом выпало еще больше радиоактивного дерьма. Вскоре смертельный фон будет везде, даже в Африке, по которой не стреляли. Так что у предлагаемого тобой суицида только один финал. Мы пройдем 30-40 километров, после чего у нас начнется интоксикация, и нас убьет радиация. Поэтому слушай внимательно, инженер. Что там тебе сказал капитан? Ему плевать на твою семью? Так вот, он наверняка соврал, потому что вытаскивал вас из города и тратил на вас драгоценный антирад. А мог бы взять 3 баб помоложе и был бы прав. Но вот мне действительно плевать на твою семью. Хочешь? Идешь с нами и подчиняешься беспрекословно. И я никогда не слышу от тебя даже писка, прежде чем ты получишь команду разговаривать. Не хочешь? Забирай жену с ребенком и проваливай к чертовой бабушке. А еще лучше проваливай вместе с сыном, а жену оставь здесь. Вдруг мы доживем до спасения? Тогда она кому-нибудь пригодится. Выбирай, или пристрелю нахрен. Генерал взвел курок, и Овечкин услышал сухой щелчок постановки оружия на боевой взвод. Он панически закрылся руками и зажмурился, тихо умоляя взбешенного генерала не стрелять. «Он инженер-механик», — безразличным тоном напомнил Порфирьев, и сжавшийся Антон, открыв наполненные ужасом глаза, заметил, как рука здоровяка, словно между делом, ложится на пистолет, неизвестно откуда оказавшийся в его распоряжении. «Он еще понадобится». «Знаю!» – рявкнул генерал, ставя свое оружие на предохранитель. Порфирьевского движения он не заметил, а когда обернулся к капитану, руки того уже лежали на груди. «Поэтому мы его не убьем. Но ты бы знал, как меня достали эти гражданские нытики в мирное время. Жила бы страна под ружьем, глядишь, сейчас бы половина выжила. А мы вместо строительства противоядерных убежищ и ракетных шахт под каждым домом занимались чем?» Он вновь посмотрел на Овечкина. «Сокращали воинскую повинность и ужимали военный бюджет. Зато строили вам, сетевым выблюдкам, парки с ажурными тротуарчиками, развязочки для личных машинок, всевозможный шлак для развлечений и вылизывали задницу вашему долбанному интернету. Лишь бы стадо было довольно и не драпало за рубеж ради хорошей жизни. Выгляни из палатки, инженер. Вот он результат. У тебя есть 30 секунд, чтобы сделать выбор. Иначе вместо тебя я пристрелю твоего щенка. И раздражитель исчезнет сам собой. Время пошло». «Я?» Антон судорожно сглотнул, опуская руки и выпрямляясь. «Что ты?» «Согласен на все ваши условия. Только спасите мою семью». «Ты что, совсем тупой?» Генерал сверкнул карими глазами, от воспаления кажущимися красными, словно у зомби. «Я какого хрена тут распинаюсь? Дети, сколько бы их нам ни попалось на пути, обеспечиваются в последнюю очередь. Ты понял? Если мы сумеем выжить и добраться до безопасного места, дети вновь будут иметь максимальный приоритет. Но до тех пор все будет подчинено выживанию. Вот и все условия. Это ты понял?» «Да, я все понял и совсем согласен». «Тогда флягу подобрал и пошел вон, в свой угол». Генерал убрал пистолет в кобуру и улегся на лежанку, забывая об Антоне. Проснувшиеся от его криков солдаты проводили Овечкина усталыми взглядами, но никто не демонстрировал злобы или агрессии. Ослабевшие люди с безразличием закрывали глаза и вновь погружались в сон. Антон уселся рядом с женой, молча взял ее за руку, и его глаза застыли на завернутом в грязный брезент трупе дочурки.